постскриптум. Эта статья была опубликована, когда я получил ехидное письмо, в котором сообщалось, что лжемогилов Степанова — это не кенотаф сноубордиста, но военного летчика, разбившегося здесь во время войны с фашистами. Согласен. Ми кульпа. Но я перечитал еще раз текст. Решительно ничего в нем это уточнение не меняет.